третье поручение Христа для учеников было, начиналось от Иерусалима. Это был самый большой город Израиля. Я думаю, что Богу и сейчас важно, чтобы города наши были евангелизированы. Небольшой итог и потом отчет Днепропетровской области. Друзья, в городах есть территории, которые хорошо, чтобы были учтены все. Вообще план и учет, они помогают нам охватывать более равномерно и обо всех позаботиться и никого не упустить. Это приемлемо было бы, если бы город был вот расписан и конкретно уже пометили, где провели, где не провели благовестие. Кроме территориального как бы рассмотрения евангелизации, хорошо рассмотреть, какие есть слои населения или группы там, где можно благовествовать. Ну, вот, например, можно для молодоженов, когда они приезжают в ЗАГС, организовать вот какие-то пожелания, трактат приготовить, пожелать благословения и направить на правильное создание семьи. Молодые родители, там, где с роддома забирают, тоже вот фотографы приловчатся, приносят туда вещи продавать, а мы, благовестники, не успеваем, и как-то у нас не охватывается так. Друзья, пассивная информация на рекламных каких-то, вот, мы билборды как-то не эксплуатируем, хотя, в общем, Слово Божье, когда написано, оно работает. Ну, где-то вот, где молитвенные дома, в других местах, где возможно вывесить тексты, они будут хорошо тоже работать и помогать нам. Поздравления в почтовые ящики на праздники тоже приемлемо. Рекламы всевозможные бросают в ящики. Ну, конечно, так сделать, чтобы это было приемлемо людям. Потом, друзья, домашние группы. Хорошо, если в каких-то районах вот еще нет церкви, нет молитвенного дома, и там вот организовывается домашняя группа, кто-то из верующих организовывает это. В некоторых местах, в некоторых городах есть национальные группы. Ну, вот, например, благовестие среди цыган. У нас есть брат, который ревнует в нашем объединении об этом благовестии. Я думаю, не нужно упускать. Цыгане или евреи, болгары, албанцы или еще какие-то на нашей территории группы, которые не слились с остальными и продолжают как-то сохранять свою национальную самобытность. Тоже будет неплохо. Но вот в Ростове, я недавно услышал, не могу подробно сказать, в Ростове один из братьев поревновал о благовестии среди африканцев. Студенты учатся, чернокожие. И он увидел этих африканцев и побудил его Господь. Он подошел и говорит: вы знаете, у меня среди моих друзей ни одного африканца нет. Ни одного нет человека с африканского континента. Я хочу с тобой познакомиться. Подал ему руку, побеседовали и там проводят, не знаю, периодически или постоянно в Ростове собрания для африканцев. Студентов не оставлять, подростков не оставлять. Подростки сегодня почти самостоятельные люди в мире. Мы своих еще придерживаем от самостоятельности, а там это почти люди самостоятельные. Поэтому если подростки, подростков приглашают, помогите им в собрании, в церкви, провести вечера какие-то, молодежные вечера, это тоже будет помощью для работы вот в городах. Ну и, друзья, вообще в нашем братстве я слышал такую статистику, самая евангелизированная часть это Таймыр, полуостров Таймыр, где Олег Любич работает. Все населенные пункты охвачены практически. Каждый человек слышал о Христе. Самое неевангелизированное место – это Москва. Процентом отношения вот к верующим. Поэтому в городах большие перекосы. Давайте поревнуем и будем благовествовать, чтобы Господь благословил и людей, живущих в городах. А сейчас Днепропетровская область.